тишне немая тишина. Пою тебе всю ночь и до утра. В бездонном небе грустит звезда, юный свет съедает тьма. Холодный ветер закрывает глаза, и вот мерещится она. Она мила, порой грустна и весела, что не до сна, свела с ума своей улыбкой сияющей. Поет ой, что красотой своей пленил разум мой, но вот аккорд внезапно сны разбивающий. Света и тепла. Наступит день, быть может, а пока в бездонном небе грустит звезда, и лунный свет съедает тьма. Холодный ветер закрывает глаза, и вот мерещится она. Она мила, порой грустна и весела, что не до сна, свела с ума своей улыбкой сияющей. Твою одой, что красотой своей пленила разум мой, но вот аккорд внезапно сны разбил.